Бабушка Марфа говорила, душа человеческая, храм Божий, надо держать его в чистоте. Старушки обиженно поджали губы. Евдокия проговорила. Каждый человек может стать достойным сосудом для воплощения Божия. Марфа баптистка, а они баптисты, хоть и говорят об этом, да не усердно об этом заботятся. Только мы, христиане духовные, люди Божьи. «Да и мы, сестрица, много отошли от наших прежних заповедей», — возразила ей Гликерия. «Раньше у нас говорили, не женаты и не женитесь, женаты — разженитесь. Вы, мужеск пол, сколь можно реже глядите на жен и девиц. Вы, жены и девицы, пуще огня мужчин опасайтесь. А теперь Христос Григорий...» «Какой Григорий?» — невольно воскликнула Зина. «Христа Иисусом же называют!» Гликерия улыбнулась, открыв беззубый рот, пояснила. «По нашей вере Бог может воплотиться в любом человеке. И в тебе может, коль заслужишь. Брат Григорий вот давно удостоился. А кто удостоился, того мы зовем Христосом». «Так о чем я?» «Ага, Христос Григорий, говорю, новые обряды ввел». «Неслыханные ранее!» «Ты не трогай Григория, святой он!» — повысила голос Евдокии. «А чего не трогай? Где видано, чтобы у духовных христиан детей макали в поганую купель? Еще бы гриву отрастил, как православный жеребец! Так и до икон дойдем!» «Гликерия! Паразит Господь!» — грозно предупредила Евдокия. «Да что, я так!» — сразу остыла Гликерия. «То-то же!» Христос Григорий знает, видано или не видано. В нем Бог. Говорит, надо теперь детей крестить. Значит, надо. Да я что, разве я перечу? Я только говорю. Или вот большие родения. Где это видано, чтоб свальный грех? Гликерия, опять дребезжала Евдокия. Да я что, я только говорю, что раньше была заповедь. Вы, мужеск пол. Так и жила Зина, слушая ежедневно бесконечные споры о заповедях духовных христиан, которые теперь нарушаются о каком-то неведомом ей Христе Григории, и ей даже любопытно было взглянуть на него. Однажды ее желание исполнилось. Под вечер открылась дверь, и через порог шагнул высокий, еще не старый, красивый мужчина. Одет он был в простой пиджак из недорогого шевьета, уже выгоревший на солнце, брюки пыльные, порядком стоптанные сапоги. Обе старухи моментально повалились на колени. «Кланяйся, кланяйся!» — шептала Зине Евдокии. «Это он, наш Христос Григорий!» Кланяться Зина не стала. Стояла у стола и молча глядела на Христа. Мужчина тоже поглядел на нее, усмехнулся. «Ничего, Бог наказал раз легонько. А вдруг, грядь, вдогонку, — сказал он, — поговорил о чем-то со старухами и вышел. Ох, Зинаида, ох и гордыня в тебе! Гляди, как бы не нажить беды, — зашептали с двух боков старухи. А Евдокия сунула замусоленную тетрадь в руку. Молитва тут. Заучила бы да прошептала трижды, семь ложася в постель. Его, Григорий, это слова всегда сбываются. А ты ведь с дитей в утробе, рожать скоро. Молитву учить Зина не стала. Однако, когда подошло время, в больницу легла с каким-то неясным, тревожным чувством. Но роды прошли хорошо, ребенок родился здоровый. А потом и вовсе стало ей не до старух с ихними причитаниями. Днями и ночами она возилась с сыном. Зина не досыпала теперь, очень уставала, но когда чувствовала, как торопливо посасывает мальчик горячим ртом ее грудь, тихонько улыбалась и была почти довольна своей судьбой. Когда кончился декретный отпуск, она хотела устроить ребенка в ясли. «Еще чего!» — закричали в один голос старухи, замахали руками. «Там и как сквозняки! Поди, да от одних пеленок воздух кислый! На десятерых поди, али поболе одна нянька».